Так иди, ложись. Я лягу здесь, Гунар, прости, чуть слышно сказала она и села у стола. Он стоял молча, слов не было, ему до боли, до страдания было жаль свою жену. Но гордость была больше любви. «Доброй ночи!» Тихо и подавленно сказал он и медленным шагом пошел к двери, ожидая, что Нелли остановит его, но у нее не было сил ответить на пожелание. Едва закрылась за ним дверь, как она побежала к ней и повернула ключ в замке. Вслед за тем упала на колени, и тяжелые глухие рыдания вырвались из ее груди. Она плакала долго, и только одно слово срывалось с ее уст. «Иисус! Иисус!» Наконец она совсем обессилела. «Одна, в целом мире!» — шептала Нелли. «Ты взял от меня детей! Ты взял мужа! О, Иисус! Больно мне, больно! Твори волю свою! Ты хочешь, чтобы у меня ничего не осталось, никого не было, кроме тебя! Да будет воля твоя!» Сердце рвется к нему, он там, за дверями, больно мне. От тебя не скрыться. Он хочет, чтобы я оставила тебя, но это уже невозможно. О, помоги мне, мой Спаситель. Прости горе и тоску, рвущееся сердце. Это последняя дань земному. О, Спаситель, спаси его, дорогого и бедного. Возьми меня всю, как есть, душу, дух и тело. Она затихла. С трудом поднялась с пола.